Глава восьмая. «А у тебя и правда изящные скулы», — заявил Майлз, очерчивая пальцем линию ее щеки. Она потянулась за прикосновением, стараясь прижиматься одновременно и к Майлзу, и к горячей трубе. «Одна женщина у меня на корабле носит волосы, заплетенными в косу на затылке. Вот так тебе бы очень пошло. Может, она тебя научит?» Она оттянула прядь волос и скосила глаза, словно пытаясь рассмотреть ее, несмотря на спутанный колтун и грязь. Потом сама коснулась его лица. «Ты такой красивый, адмирал!» «Ха! Я!» Он мазнул рукой по собственной физиономии. Отросшая за ночь щетина, резкие черты лица, давние морщины боли. Уж не мой ли предполагаемый чин ее ослепил? «Лицо у тебя очень живое, а глаза видят то, на что смотрят». «Девятое». Майлз откашлялся, сделал паузу. «Проклятье, это же не имя, это номер. А что случилось с десяткой?» «Он умер». «Наверное, я тоже умру». Безмолвно договорили странного цвета глаза прежде, чем она прикрыла их веками. «Тебя всегда звали только девятый?» «Есть длинная строка биокомпьютерного кода, это мое обозначение». «Ну, паспортные номера есть у всех нас. У Майлза их было два». «Но это же чушь. Я не могу звать тебя девятой, как робота какого-то. Тебе нужно настоящее имя. Имя, которое тебе подойдет». Он откинулся на ее обнаженное горячее плечо. «Действительно, точно печка. Про ее обмен веществ сказали чистую правду». И медленно расплылся в улыбке. «Таура». «Таура». Нараспев и чуть искаженно, выговорили длинные губы. «Для меня это слишком красиво». «Таура», — твердо повторил он. «Красиво, но сильно. Полно тайного смысла. Превосходно. Кстати, насчет тайн. Не пора ли рассказать, что именно подсадил ей в левую икру доктор Канаба? Или ей будет больно, как женщине, за которой ухаживали, ради денег или титула?» Майлз не мог решиться. «Я считаю, теперь, когда мы узнали друг друга получше, пора нам отсюда выбираться». Она оглядела мрачную темноту вокруг. «Как?» «Вот это нам и нужно сообразить. Признаюсь, вентиляционные канавы так и лезут в голову. Не труба с горячим воздухом, конечно. Ему пришлось бы не один месяц голодать, чтобы в нее пролезть. А кроме того, там бы он сварился». Он встряхнул и надел черную футболку. Штаны он влез сразу, как проснулся. Каменный пол при прикосновении безжалостно высасывал тепло из живого тела. И со скрипом поднялся на ноги. Боже, он становится староват для такого рода дел. А у этой 16-летки просто божественная способность восстанавливать силы. На чем он сам валялся в 16? Да, на песке. Он поморщился, вспомнив, как это бывает, когда песок попадает в кое-какие чувствительные складочки и трещинки. Может, холодный камень не так уж плох? Таура вытащила из-под себя бледно-зеленую куртку и штаны, оделась и, сгорбившись, двинулась вслед за ним, пока потолок не поднялся достаточно, чтобы она могла встать прямо. Они обрыскали весь подвал. Четыре лестницы-стремянки вели к запертым люкам. Ниже по склону обнаружились грузовые ворота, тоже запертые. Проще всего было бы их просто выломать. Но если он не сумеет немедленно связаться с Торном, то им предстоит прогулка в 27 километров до ближайшего города. По снегу. Он в носках, она босиком. А если они туда и доберутся, он не сможет воспользоваться видеосвязью, ведь его кредитка осталась заперта наверху, в пультовой охраны. А просить милостыню в городе Риаваля — сомнительная идея. Итак, что? Взломать дверь прямо сейчас и пожалеть потом? Или задержаться в попытке экипироваться и с риском быть снова схваченными, чтобы пожалеть вскоре? Какая прелесть эти тактические решения! Вентиляционные каналы победили. Майлз показал наверх, на самый подходящий. «Сможешь сломать его и закинуть меня туда?» — спросил он у Тауры. Таура изучила трубу и медленно кивнула с совершенно непроницаемым выражением на лице. Подняв руку, она дотянулась до муфты из мягкого металла, подцепила полоску твердым когтем и сорвала. Потом втиснула пальцы в открывшуюся щель и, поджав ноги, повисла, точно подтягиваясь. Под ее весом труба прогнулась, открыв вход. «Давай», — сказала Таура. Она подняла Майлза легко, точно ребенка, и он ужом проскользнул в трубу. Помещался он там едва-едва, хоть это был и самый широкий из всех проходящих под потолком каналов. Он медленно пополз на спине. Дважды ему пришлось остановиться, чтобы справиться с приступом последнего, отдающего истерикой хохота. Шахта, изгибаясь, вела наверх. Майлз обогнул колено, за которым была лишь темнота, но лишь за тем, чтобы обнаружить, что дальше проход раздваивается на пару более узких. Выругавшись, он пополз обратно. Таура запрокинула к нему лицо. Весьма непривычный угол зрения. «Там ничего хорошего», — пропыхтел он, и точно гимнаст перемахнул на другую сторону щели. Теперь он направился в другую сторону. Тут шахта тоже загибалась вверх, но минуту спустя обнаружилась и решетка. Крепко привинченная, которую не отпереть, не сломать и не разрезать голыми руками. Тауре, может, и хватило бы сил оторвать решетку от стены, но Таура не пролезет в трубу, чтобы до нее добраться. Пару минут он изучал конструкцию. «Верно», — пробормотал он наконец и снова полез обратно. «Хватит с нас труб», — сообщил он Тауре. «Не поможешь мне спуститься?» Она опустила Майлза на пол, и тот тщетно попытался отряхнуться. «Пойдем поищем чего-нибудь еще». Таура послушно двинулась за ним, хотя что-то в ее лице подсказывало, что она потихоньку теряет веру в его адмиральство. Тут внимание Майлза привлекла одна из колонн. Он подошел поближе, чтобы приглядеться к ней в этом тусклом свете. «Да, одна из виброустойчивых опорных колонн. 2 метра в диаметре, вниз уходит по заполненной жидкостью скважине, глубоко в скальное основание. Наверх идет прямо в лабораторию, обеспечивая абсолютную неподвижность, необходимую, скажем, для роста кристаллов». Майлз постучал по стенке. Раздался глухой звук. «Разумно, ведь сплошной бетон не особо плавуч, так?» «А этот желобок очерчивает...» «Люк для доступа». Он пробежался пальцами по контуру, проверяя. «Что-то тут спрятано». Вытянув руки, он нащупал такое же местечко с другой стороны колонны. Под крепким нажатием пальцев они медленно подались. Неожиданно с шипением и хлопком вся панель ушла в сторону. Майлз, пошатнувшись, едва не уронил ее в образовавшееся отверстие, но успел вытащить. «Вот так», — ухмыльнулся Майлз. Он засунул в люк голову, посмотрел вверх и вниз. Темно, как в котле со смолой. Он осторожно протянул руку, ощупывая внутреннюю поверхность. По влажной стене шла лестница, чтобы можно было забираться наверх для уборки и ремонта. Очевидно, колонну можно целиком заполнить жидкостью или чем-то еще сходной плотности. Заполненная, она запечатается собственным давлением, и тогда ее не открыть. Майлз тщательно исследовал внутреннюю кромку люка. Слава богу, открывается он и изнутри, и снаружи. «Давай-ка глянем, нет ли повыше таких же?» Медленно поднимаясь в темноту, они ощупывали стенки в поисках пазов. Майлз старался не задумываться, как упадет, не удержавшись на скользкой лестнице. Глубокое дыхание Тауры за спиной успокаивало. Они поднялись этажа на три, когда немеющие ледяные пальцы Майлза нащупали новый паз. Майлз чуть было не пропустил его. Люк был с другой стороны лестницы, нежели первый. Тут Майлз обнаружил, что у него руки коротки, чтобы зацепиться локтем за стойку и одновременно достать до обоих защелок сразу. Обнаружил он это весьма неприятным образом, поскользнувшись и чуть было не сорвавшись, так что ему судорожно пришлось вцепиться в перекладину, пока сердце не перестало стучать как молот. «Таура!» — проскрипел он. «Я поднимусь выше, попробуй ты!» Выше оставалось не так уж много места. Колонна заканчивалась где-то в метре над его головой. Размах рук Тауры — вот все, что было нужно. С протестующим скрипом защелки уступили нажатию ее крепких пальцев. «Что ты видишь?» — прошептал Майлз. «Большую темную комнату. Лабораторию, наверное.